Оно не согласилось с новым построением редакции и потребовало ее расширения путем введения туда трех умеренных членов, помимо Мартова. Не сумев добиться пересмотра этого вопроса, Мартов объявил о сложении с себя обязанностей члена редакции и угрожал бойкотом всем центральным органам партии в случае, если съезд оставит редакцию в прежнем составе. Итак, второй съезд РСДРП закончился самым неожиданным образом. Во главе партии оказалось большинство из искровской группы, на деле представлявшее меньшинство в партии, как это ясно показал съезд. Естественно, протест Мартова был крайне неприятен для партийных руководителей. В первый период после съезда «Искра» стала выходить под редакцией Плеханова и Ленина, поскольку Мартов ушел из редакции. Но подобное положение не устраивало многих членов партии, поэтому новая редакция вскоре начала переговоры с Мартовым. Ленин и Плеханов заявили, что они согласны кооптировать Мартова в члены редакции и принять трех его сторонников в качестве помощников. Мартов, однако, настаивал на том, что и он, и три его сторонника должны войти в члены редакции. По всей вероятности, Плеханов почувствовал, что не может больше оставаться в моральном отчуждении от партийного большинства, к тому же его личные отношения с Лениным зашли в тупик. К концу октября 1903 года раскол в партии стал очевидным. Одна из влиятельных социал-демократических организаций, Заграничная лига русской революционной социал-демократии, на своем съезде в Женеве подчеркнуто одобрила точку зрения искровского меньшинства и отказалась признать новое партийное устройство и новый Центральный комитет большевиков. Плеханов не смог вынести моральной пытки и объявил Ленину, что необходимо пойти на компромисс, чтобы избежать открытого раскола в партии. Ленин сразу же ответил 1 ноября 1903 года заявлением о своем уходе из редакции «Искры». На 53-м номере в качестве редактора фигурировал один Плеханов. После этого он пригласил в редакцию газеты Мартова и трех мартовцев. Затем Плеханов открыто перешел на сторону меньшевиков, позиции которых соответствовала его взглядам. Меньшевики полностью взяли контроль над «Искрой» в свои руки. Однако Ленин не собирался сдаваться. Покинув редакцию, то есть утратив контроль над центральным органом, он постарался укрепиться в других партийных комитетах, которым прежде отводил второстепенные роли. Ему не составило труда кооптировать себя в члены центрального комитета, бывшего под влиянием большевиков, а вскоре он поднял вопрос о созыве третьего съезда партии. Почти целый год внимание Ленина было сосредоточено на конфликте с меньшевиками. По его собственным словам, борьба шла до конца. В этой внутрипартийной борьбе Ленин проявил поразительную энергию. Постоянно, публично выступал в различных партийных кругах. Поддерживал контакт с российскими партийными организациями. Писал статью за статьей, направленной против своих противников. Из полемических статей по поводу партийного раскола составился целый том его сочинений. Создается впечатление, что Ленин сделал ошибку, поскольку фракционные споры помешали революционному движению в России. Однако своей непосредственной цели он достиг. Создал партийную организацию, полностью подчиненную его воле. Ценой оказалось деление партии, но Ленин дал наглядный урок своего влияния на текущие дела. Подъем революционных настроений в России проявился в начале 20-го столетия в связи с промышленным кризисом и реакционной политикой министра внутренних дел. 29 августа 1903 года министр финансов Витте был вынужден уйти в отставку. Его тут же назначили председателем комитета министров. Но этот пост представлял собой почетную синекуру, он не давал никакой реальной власти. Кабинета министров в России до 1905 года не существовало. Сильнейшее влияние на Николая II имел тогдашний министр внутренних дел Плеве, чья политика была направлена на подавление либерализма и земского движения. Он рассматривал сформировавшееся летом 1903 года либеральное объединение «Освобождение» как организацию, представлявшую величайшую опасность для царского режима. В январе 1904 года он начал расследование деятельности Тверского земства.